ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Начнем сегодня с вами читать Бхагавад Бхагаватамриту. Не буду слишком много говорить от себя, я постараюсь как можно более плотно придерживаться к тексту. Однако, так как сегодня первый стих, то я сделаю небольшое введение в эти лекции. Джаяти! Джаяти! Nija, Nija, Pada, Pada, Abja, Abja, Prema, Prema, Dana, Dana, Avatirnaha, Avatirnaha, Vividha, Vividha, Madhurima, Madhurima, Adbhi, Adbhi, Kaha, Kaha, Api, Api, Kaisora Gandhi, Kaisora Gandhi, Gata, Gata, Parama, Parama, Dasa, Dasa, Antam, Antam, Yasya, Yasya, Chaitanya Rupat, Rupat, Anubhava Padam, Anubhava Padam, Aptam, Aptam, Prema, Prema, Gopishu, Gopishu, Nityam, Nityam, Jayati Nijja Padabja Prema Dana Vatirno Vividha Madhuri Madhi Kopi Kaisora Gandhi Gata Paramada Santam Yasya Chaitanya Rupat Anubhava Padam Aptam Prema Gopi Sunityam Jayati Jayati Slava Slava Nija, Nija, его собственные. Его собственные. Пада Абджа, Пада Абджа, лотосные стопы. Лотосные стопы. Према, Према, лав. Дана, Дана, за то, что он дал. За то, что он дал. Аватирнаха, Аватирнаха, к себе, который спустился. К себе, который спустился. Вивидха, Вивидха, различных. Различных. Мадхурима, Мадхурима видов сладости. Адби, океан. Каха Апи, кто-то. Кайшора, Кайшора, юного. Юного. Ганди, Ганди. А, вернее, юности. Юности. А, и Ганди, значит, у кого есть запах. У кого есть запах. Запах юности. Гата, Гата. Тот, кто достиг. Тот, кто достиг. Парама, Парама. Высшего. Высшего. Даша, Даша. Ступени. Ступени. Антам, Антам. В высшей степени. Высшей степени. Ясья, Ясья. Чей. Чей. Чайтанья, Чайтанья. Шри Чайтани. Шри Чайтани. Рупа, Рупа. А, в форме. Анубхава, Анубхава, трансцендентного опыта. Трансцендентного опыта. Падам, Падам, ситуация, ситуация, положение. Положение. Аптам, Аптам, тот, кто достиг. Тот, кто достиг. Према, Према, любви. Любви. Гопишу, Гопишу, которая находится в Гопи. Которая находится в Гопи. Нитям, Нитям, вечно. Вечно. Слава непостижимому Господу, который не сшел на землю для того, чтобы даровать дар совершенной любви к своим собственным лотосным стопам. Он – океан, наполненный множеством видов сладостей. И он всегда источает благоухание юности. В своей собственной форме, как Шри Чайтанья Махапрабху, он – высшей степени осознал трансцендентную любовь, которая вечно пребывает в сердцах Гопи. Шри Санатана Госвами Ки. Мандала Чаранка, все книги, и в ней содержится очень много важных философских моментов, которые я попытаюсь прояснить. Как нужно произнести Мандала Чарану в этой лекции. Омагьяннатамирандасья, Агьянам Джанашалабая, Чакшурундрикамьяна, Тасмай Шри Гураве Намаха, Шри Чайтанья Манобиштам, Стапитам Вена Бутале, Своям Рупа Калямахьям, Галатисва Галатикам, Вандихам Шри Гуро, Шри Юта Падахама, Шри Гурун Вайшнавамшча, Шри Рупам Садраджатам, Сахагана Рагунатам, Витамтам Саджиривам, Садвайтам Савадутам, Гариджана Сахитам, Кришна Чайтанья Девам, Шри Радха Кришна Падам, Сахагана Лалитам, Шри Вишакха Витамшча, Хе Кришна Каруна Синдху, Дина Банду Тиратаре, Говиша Говита Канта, Радха Намасуте, Тапта Канчана Гаурамбе, Радхе Вринда Панишвари, Вишабану Сутеве, Пранамами Хари Прие, Ванча Халпа Тарупяща, Ипасинду Гаврача, Адинанам Паванебьо, Вайшнавебьо, Намо Намаха, Джай Шри Кришна, Чайтанья, Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Гададара, Шивасади Гора Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аджану Ламбита Буджо Канака Вадата, Санкиртанай Падитару Камалая Такша, Вишвамбаро Двиджаваро Юга Дхарма Пало Ванде Джагат Приякаро Паруна Ватаро. Шри Прихад Бхагаватамрита – это первая книга в нашей сампрадае. Шрила Санатана Госвами написал эту книгу первой и изложил в ней всю суть учения Шри Чайтанья Махапрабху. Она называется Бхагаватамрита или Нектар Бхагавата. Квинтэссенция Бхагавата, самая суть Шримад Бхагавата. И смысл этой книги в том, чтобы систематически проанализировать Шримад Бхагаватам с точки зрения учения чистой любви и чистой преданности, которую дал Шри Чайтанья Махапрабху. И дать возможность каждому получить доступ к этой любви. И не просто получить доступ к этой любви, но проанализировав систематически Шримад Бхагаватам, который написан на поэтическом языке или самадхи баши, на языке самадхи, на языке экстаза. На самом деле Шримад Бхагаватам написан Шрилы Вьясадевы в результате божественного видения, которое не зашло на него в Бодарикашвами. И ачарьи, объясняя Шримад Бхагаватам, говорят, что весь Шримад Бхагаватам написан на мистическом языке, самадхи бхаша. И язык этот очень трудно понять непосвященным. Самадхи бхаша значит, что Шрила Вьясадева описывает все таким образом, что это могут понять только люди, которые уже находятся в самадхи. Если я еще не нахожусь в самадхи, как я могу понять что-то, что произносит человек, находящийся в самадхи? Как если человек охвачен каким-то экстазом, и он бормочет какие-то слова. Люди, находящиеся вне него, сочтут его сумасшедшим. Когда Шри Чайтанья Махапрабху произносил слова во время Радхаятры или читал какие-то стихи, люди ничего не понимали, они не понимали смысла, потому что, чтобы понять, что он говорит и что он имеет в виду, нужно пребывать в том же самом состоянии. И Брихат Бхагаватамрита в сущности – это перевод Шримад Бхагаватам на понятный нам язык. Когда Санатана Госвами объяснил все те высшей степени сложные и эзотерические идеи, которые уже заложены в Шримад Бхагаватам, на языке, доступном нам, в виде простой истории. И люди любят слушать истории. Но в истории это заложено очень много. И поэтому Шрила Санатана Госвами сделал в высшей степени неординарную вещь. Он сам написал комментарий на свое собственное произведение. Понимая, что никто другой его... Несмотря на то, что он пытается объяснить все в высшей степени логически, он понимает, что люди ухватят только некую поверхностную канву того, что он рассказывал. И комментарий, который написал Шрила Санатана Госвами на Брихат Бхагаватам, это называется Дигдаршини, что буквально значит «указываю направление». Иначе говоря, Санатана Госвами в своем комментарии всего лишь намекает на то, что он хочет сказать в очень глубоких санскритских стихах, оставляя нам простор для размышлений. На самом деле, все то, что я буду говорить, это всего лишь некая пища для самостоятельного размышления, чтобы мы потом на досуге могли еще глубже подумать над стихами Брихат Бхагаватамриты и над этими идеями, которые Шрила Санатана Госвами заложил в Бхагаватамриту, объяснил в своем комментарии Дигдаршине Тики. Мы знаем, что Санатана Госвами получал наставление лично о Чайтанья Махапрабху в течение 2 месяцев. Вся 22 глава Манды Лилы Чайтанья Чаритамриты состоит из наставлений Чайтанья Махапрабху Санатана Госвами. Рупа Госвами получал наставление Чайтанья Махапрабху всего 10 дней. Санатана Госвами в течение 2 месяцев в Варанаси, Дасашваметра Гата, слушал Господа Чайтанью. И он слушал Господа Чайтанью и был избран Господом Чайтанью, потому что у него было одно особенное качество. Первое, о чем мне сегодня хотелось поговорить, это качество Санатана Госвами, которое сделало его восприемником милости Господа Чайтанья. Почему Господь Чайтанья именно ему, а не кому-то другому, рассказывал очень подробно свое учение, в расчете на то, что он изложит его в своих книгах и сделает его доступным нам с вами. Это качество Санатаны Госвами на санскрите называется шастрия. Санатана Госвами очень любил шастры. С самого детства, в детстве его звали Амар. Его отец Кумарадев, Сарасвата Браман из Карнатаки, который переселился на берега Ганги в восточной Бенгалии, с самого начала вложил в своих сыновей Амара, Сантоши и Валабу любовь к Священным Писаниям. Сам он был до такой степени привержен Священным Писаниям, что когда его сыновья по тем или иным причинам вынуждены были служить мусульманам, он отказался от своих сыновей. Потому что шастры запрещают общаться с людьми, которые имеют низкое общение. Сам он каждое утро и каждый вечер совершал все ритуалы, которые положены браманам. И Санатана Госвами с детства проявлял не просто интерес, любовь к шастре. Все в детстве, когда он был подростком, ему приснился сон. И во сне к нему пришел браман, сияющий, излучающий яркое сияние. И браман вручил ему книгу. Это был Шримад Бхагавата. И утром, когда он проснулся в экстазе от этого сна, Кто-то постучал в дверь, открыл дверь и увидел этого самого Брахму. И у Брахмы в руках был Шримад Бхагаватам, который подключил его. И с тех пор Шрила Санатана Госвами не расставался со Шримад Бхагаватам. На самом деле, наши бхакти, все то, что мы можем достичь в духовной жизни, должно иметь очень твердое основание в шастрах. Поэтому Шрила Рупа Госвами говорит, «Тадау Шрада, Тата Саду Санга». Все начинается со Шрады, и он дает конкретное определение Шрады. Шрада или вера, или Шрада, или вера – это вера в шастры. Потому что вера есть у всех. Все мы верим во что-то. Все люди во что-то верят. Сегодня мы были в Сампрадае Свами-Нараяна. Они верят, что Свами-Нараяна – Бог. Хорошо. Очень хорошо. Мы преклоняемся перед их верой. Но изначально Шрадха или вера – это вера в Священное Писание или шастры. Это определение Рупы Госвами. Что есть Шастрия Шрада и Лаукика Шрада. Есть две вида Шрады или два вида веры. Шастрия Шрада – это Шрада, Священное Писание, потому что Шастры дают нам Праму. Тасмат Шастрам Праманам Те. Кришна объясняет, почему нужно верить именно в Шастры, потому что Шастры являются Праманы. Что такое Прамана? Да, что такое прама? Есть два вида знаний. Одно знание на санскрите называется прама, а другое знание называется брама. Прама – это подлинное знание, знание, которое открывает высшую истину человеку. И поэтому шастры называются прамана, что значит буквально то, что дает праму, то, что дает человеку истинное знание. Человек на самом деле в своей жизни карья акарьям явастита. Кришна говорит, что человек должен понять, что он должен делать и чего он не должен делать, отталкиваясь от чего? Тасмат шастрам прамананте. Карья акарьям явастита. Отталкиваясь от священных писаний. Потому что именно священные писания определяют, это хорошо, это плохо, это черное, это белое, это можно делать, это нельзя делать. И все сампрадаи, в том числе и в Индии, в большей или меньшей степени основываются на священных писаниях. Но в конце концов изначальные священные писания призывают к тому, чтобы человек нашел гуру, который знает шастру, который говорит, отталкиваясь от шастры. Шротрия брахмаништам. Человек должен быть шротрия. Шротрия значит, он должен слушать. Слушать что? Шрути. Слушать священные писания. И брахмаништам значит что? Да, он должен утвердиться, у него должен быть реальный опыт. Иначе говоря, он должен следовать этому и практиковать. И первое предварительное условие, которое человек должен исполнить для того, чтобы чего-то достичь в духовной жизни, у него должна появиться шрадха или вера в священные писания. И отталкиваясь от этой веры или на основании этой веры, он должен найти саду. Как я могу определить, саду он или не саду? Я должен определить, саду он или не саду, в соответствии с тем, говорит он, отталкиваясь от шастры, рассказывает он шастры или он пытается искажать шастры, пытается как-то изменять смысл шастры, подстраивать их, или просто говорить что-то от себя. В Индии есть много различных, в том числе групп, которые никоим образом не относятся никаким шастрам. Они даже гордятся тем, что они отвергают все шастры. Есть такая группа, которая называется Брахма Кумарис. Она основана бывшим торговцем алмазов, который обрел какое-то просветление и начал говорить что-то. Они очень гордо заявляют, у нас никаких шастр нет. Мы ни на каких шастрах не основываемся. Но на самом деле веды снова и снова говорят, единственный источник знания – праман, это шастра. И человек должен все то, что он делает, сверять шастрой. Иначе, благодаря тому, что у нас существуют многочисленные механизмы самообмана, велика вероятность того, что мы обманем, и вместо чего-то настоящего, подлинного, вместо прамы получим брахму. Брахма что такое? Брахма. Значит, заблуждение, иллюзия. Есть прама, есть брахма. Если мы хотим прама, то нам нужно иметь праману. И праманой для нас должны стать шастры. Тасмат шастрам праманам те. Кришна говорит, для тебя должно стать шастры прамана. Праманы шастры, доказательства шастры. И если я шастрам видию сриджава артатека макарнаха, если человек отрицает шастры, то что с ним случается? На соседнем авагнати, на сукхам, на парамгати. Такой человек не достигает несовершенства на соседнем авагнати, на сукхам, несчастья, на парамгати, не высшей цели. Человек, который отвергает шастры, не достигает, еще раз, несовершенства, несчастья, не высшей цели. И именно поэтому, исходя из этого, сила Сичайтанья Махапрабху выбрал Санатана Госвами как того, кому он раскрыл свое учение. Еще один замечательный эпизод из жизни Санатана Госвами, который доказывает его приверженность шастрам. Все наверняка помнят, это случилось в Пури, когда Чайтанья Махапрабху захотел испытать его. Он пригласил его к себе рано утром. Это был самый разгар лета. И он жил на отдалении от него. Он находился тогда у Тота Ямешвара. Чайтанья Махапрабху пригласил его в Тота Ямешвара. Санатана Госвами пошел обходным путем. Первый вопрос, который задал ему Чайтанья Махапрабху, каким путем ты пришел? Каким путем я еще могу прийти? Обходным. Я пошел по берегу моря. Песок в это время раскаленный. У Санатана Госвами на пятках выскочили волдыри, потому что он обжег свои пятки до волдырей. Я не могу спросить, почему. Санатана Госвами ответил, потому что я не могу идти нормальной дорогой. Не дай Бог, я встречусь с каким-нибудь браманом, который спешит в храм. Только почувствовав на мне, на себе мое дыхание, этот человек осквернится. И это не было притворством каким-то, потому что ради притворства мы не пойдем по раскаленному песку. Это была вера в шастры. Шастра говорит, ты осквернился, я должен признать свое оскверненное положение. До конца признать и понять свое оскверненное положение. И не пытаться делать что-то. Иногда преданные приезжают в Пури, вам скоро предстоит поездка в Пури. Они все говорят, пустите нас в храм. Рупа, Санатана Госвами и Харидас Такур ни разу не приходили в храм Господа Джаганнатхи. Потому что они уважали шастры. Русские преданные говорят, пустите нас. Потому что мы что? Потому что мы не уважаем шастры. Конечно, в сердце, потому что мы не уважаем шастры. И это первая квалификация, благодаря которой Санатана Госвами написал эту книгу. И в этой книге он описывает поиск. На самом деле история Брихат Бхагаватамрита – это история духовного поиска. Две части Брихат Бхагаватамриты – это две истории, связанные с поисками Высшего, с поисками Высшего Совершенства. В первой части Нарада Муни ищет того, кто получил самую большую милость Кришны, самую большую милость Бога. И он идет от одного преданного к другому, от одного преданного к другому. Везде повторяется одна и та же история. С точки зрения увлекательности, достаточно скучная история. Приходит к одному и говорит, ты тот, кто получил милость. Что он говорит? Не я. Есть кто-то, кто лучше меня. Что само по себе неординарное утверждение, потому что обычно, когда мы приходим к кому-то и говорим, ты кто-то, кто получил милость. Что мы обычно делаем, когда такие слова слышим? Киваем головы и говорим, наконец-то кто-то понял, что я получил милость. На самом деле, сама история, которая рассказывает Санатана Госвами, это история избытка в сердце. В материальном мире миятеяна я и ти моя. В мире майи все ограничено. Майя по определению, Шрила Прабхупада дает это определение, переводит определение санскрита майи. Майя – это ограничивающая энергия. И в материальном мире в всегда всего недостаток. И так как тут все люди очень остро ощущают, что им чего-то не достает, то в результате этого у них появляется какое чувство внутри, в сердце? Зависть. Мне нужно больше. Если кто-то получил больше, чем я, то я буду ему завидовать, я буду пытаться получить еще больше, чем он. Потому что в сердце есть ощущение недостатка. Когда у человека есть ощущение избытка, это на самом деле духовное чувство. Ощущение избытка в сердце или щедрости в сердце может прийти к человеку только в результате духовной практики, потому что такой человек выходит за пределы майи. В пределах майи, даже если у него есть все деньги в мире, ему все равно будет мало. Тут знаменитая история про одного сверхмиллионера, мультимиллиардера, который в свое время был самым богатым человеком, какой-то там, я уж не помню, какой, Рокфеллер или еще кто-то. В начале 20 века он был самым богатым человеком. Он умирал. У него было больше всего денег, он лежал на смертном одре, у него спросили, чего вы хотите? Он сказал, я хочу еще больше денег. Мой девиз – больше. Почему? Потому что в сердце пустота. Потому что в сердце есть это сосущее чувство, мне мало. Потому что человек находится в мае, в этой ограничивающей энергии. Но когда мы переходим из-под влияния, выходим из-под влияния майи и попадаем под влияние духовной энергии, то появляется ощущение полноты. Это ощущение полноты мы хотим дать. Это ощущение полноты мы хотим сказать, что у меня, в общем-то, чего там? У меня все есть, но у того, у кого есть больше, я преклоняюсь перед ним. Я не пытаюсь ему завидовать. Я радуюсь за него. И вся эта история вопросов Нарады Муни, это история того, как он идет от одного преданного к другому, и преданный говорит, да, я, конечно, я получил милость, но есть люди, у которых еще больше милости. И они не завидуют им, а наоборот посылают Нарада Муни к нему. И Нарада Муни приходит и с щедрости сердца начинает прославлять этого человека. Тут он говорит, не прославляй меня, потому что я на самом деле ничего не достоин. А, иначе говоря, Санатана Госвами в этой истории, помимо того, что он описывает высшую форму любви к Кришне и высшее состояние, в котором милость Кришны проливается на человека самым полным образом, помимо этого он описывает постепенную лестницу восхождения к этому состоянию. Так что каждый человек может найти себя на ней. И каждый человек может понять, потому что если нашим идеалом будет только идеал любви гопи, то мы, в сущности, можем почувствовать отчаяние и решить, что он нам недоступен. Поэтому Санатана Госвами описывает чистую преданность, но говорит, что даже в чистой преданности могут быть ступени. Что есть чистая преданность, еще более чистая преданность, самая чистая преданность, самая-самая чистая преданность. И пречистая преданность. Может быть, разные формы бхакти. То все есть бхакти. На самом деле мы можем видеть, что в мире очень много различных форм бхакти. Но чем отличается наша сампрадая? Тем, что здесь проведен точнейший химический анализ бхакти на чистоту. Как есть специальные лаборатории, в которых делают пробы химические. Сколько там примесей. Санатана Госвами был первым ювелиром, который показал, что значит самая чистая бхакти. И как определить, на каком уровне находится наша бхакти, на каком уровне чистоты находится наше сердце или наша преданность. Ну вот, собственно, небольшое введение. И я хотел бы буквально в двух словах, останавливаясь слишком подробно, рассказать об этом очень важном стихе. На самом деле об этом стихе можно говорить как минимум часа три. Но, пожалуйста, не бойтесь, я не буду этого делать. Джаяти ниджападаб джапрема дана ватирни. Говорит джаяти, джаяти значит слава. И потом он дает эпитет. Но сначала, прежде чем мы перейдем к эпитету, интересен сам объект, потому что всегда есть, в каждом стихе есть эпитеты или прилагательные, которые определяют кого-то, и сам объект, кого они определяют. Кто-то внимательно читал этот стих на санскрите или слушал перевод, где здесь само подлежащее, которому дается эпитет? А? Нет. В читании рупат тут стоит в отлагательном падеже, это даже не именительный падеж. Тут есть очень таинственное подлежащее в этом предложении. Прославится Ниджа Падабджа Према Дана Ватирну Вивидха Матхури Ма Адбих Копи Кайсора Ганги. Копи. Ка Апи. И копи значит что? Ка Апи. Ка? Нет, не Ка Апи. Кто-то. Копи значит кто-то. В самом первом стихе Шри Брихат Бхагаватамрита Санатана Госвами прославляет кого-то. Пусть прославится кто-то. Некто. Некто. Непонятно кто. Но он говорит кто. Тот, кто дал людям милостыню или, как это сказать, благословение любви к своим собственным стопам. Почему он называет его кто-то? Некто. Потому что для всех других он по-разному. Это одна гипотеза, потому что Бог самый разный для преданных, он выглядит по-разному. Но все-таки он говорит про себя. Почему он не говорит прямо, кого он прославляет? Я прославляю кого-то, кто дал любовь своим собственным лотосным стопам. И кто открыл океан сладости для всех. А? Чтобы заинтриговать русских баб. Нет, на самом деле смысл этого, и сам Санатана Госвами объясняет, почему он кого-то или кого-то непонятно кого прославляет. Потому что Бога невозможно описать. Если он скажет кто-то конкретно, например, даже если он скажет Кришна, то люди будут обвинять его в том, что он сектант. Он определяет его, он дает несколько эпитетов, определяя Бога, но при этом говорит, что Бог неописуем. Бог больше, чем любые слова, которые мы можем про Него сказать. Что в сущности разные народы, разные люди в разных религиозных системах по-разному Его называют. Но в конечном счете никто не сможет полностью Его описать. Никто не сможет сказать все о Боге. Но тем не менее, он говорит что-то здесь. Он прославляет здесь Господа, Кришну, которому он поклоняется, за то, что дал Ниджа Падабджа, Падабджа значит лотосные стопы, Према Дана Аватирна, кто сошел сюда для того, чтобы дать людям Према Дану, чтобы дать людям милостыню Прему. Он прославляет его, утверждая, что человек, который дает Прему, или существо, Бог, который дает прему, самый щедрый. Почему према самый большой дар? Ничего не надо. Вацлав Прабху говорит, что после этого ничего не надо. Санга с вами хитрее поступает. Если бы он объяснил, что когда получишь прему, тебе ничего не нужно будет, то люди многие отпугнулись бы. Санга с вами говорит, человек, который получает прему, вместе с премой получает все. С помощью премы он может исполнить все свои желания. Дарма, арта, кама, мокша. Все то, что хочет человек, все включено в прему или в бхакти. И поэтому человек, который дает любовь, самый щедрый. И он также объясняет, почему джаяти, почему мы должны прославлять его. Потому что на самом деле, кто славится в этом мире? Кто достоин славы, кого люди, после того, как даже он ушел, продолжают прославлять. Джайте, джайте, джайте, джайте. Да. того, кто дал людям что-то. Если человек живет только ради себя, когда он умирает, что с ним случается? Его забывают. На самом деле, когда человек щедр, то тогда его прославляют. И поэтому он говорит: «Джайати, джайати, ниджа падабджа према данаватирна». И он говорит, что «джайати» в данном случае употребляется в превосходном смысле. Слава Господу, и эта слава ни с чем не сравнится. Почему слава Господа ни с чем не сравнится? Потому что он отдает больше всех. Людей прославляют здесь за то, что они щедрые, за то, что они отдают, за то, что они действуют ради других, за то, что у них, если у них есть что-то, если у них есть талант, если у них есть красота, если у них есть какие-то лакшми, деньги, если есть еще что-то, если они посвящают это служению другим, их прославляют. Но Кришна, спускаясь в этот мир, дает что-то, что никто другой дать не может. И Санатан Госвами задает себе вопрос сам, ожидая это. Правда ли, что Кришна сошел в этот мир для того, чтобы дать прему? Потому что Симад-Бхагаватам написано, для чего он пришел в этот мир? Чтобы убить. Кого убить? Демонов. Корова пришла к нему, земля в виде коровы пришла к нему и сказала: сил моих больше нет, убей. Санатан Госвами говорит, правда ли, что он пришел, чтобы дать любовь? Не придумали мы это? Он говорит, что специальный приход его, према дана, он пришел для того, чтобы дать эту милостыню любви, чтобы щедро любовь раздавать. Только ради этого он пришел сюда. И Санатан Госвами говорит, правда. Он пришел не для того, чтобы убить, потому что убить он может по-другому. Чтобы уничтожить демонов, ему не нужно приходить сюда. Иногда люди удивляются, зачем Бог будет приходить сюда. Я однажды разговаривал с Кураевым. Он говорит, только кришнаиты додумались до того, что Бог может сам сюда приходить. Во всех остальных религиях говорится, сын Бога пришел сюда, пророк пришел сюда, он кого-то послал. Так. Но есть одна единственная цель, ради которой сам Бог должен сюда прийти. Никто другой эту цель исполнить не может. Какая это цель? Да, прямо дана. Приходит сюда для того, чтобы дать самую большую милость людям, дать им возможность погрузиться в созерцание его красоты, его великолепия, его милости, и таким образом обрести прему. И он самый щедрый, потому что он знает, если человек обрел прему или бхакти к нему, то он вместе с этим что обретает? Власть над ним. Когда у человека появляется према или любовь к Богу, он обретает власть над Богом. Но тем не менее, Кришна рискует, он говорит, берите, я приду сюда, чтобы дать вам эту прему. И поэтому Санатан Госвами в первой строке прославляет «Джайати ниджа падабджа према данаватирна». Он говорит, падабджа, тот, кто дал прему его лотосным стопам. Почему стопы называются лотосными? Почему есть этот стандартный эпитет по отношению к стопам Господа, лотосные? Потому что лотос не оскверняется. Лотос растет из грязи. Название лотоса на санскрите панкаджа. Панкаджа значит тот, кто растет из грязи. Но лотос самое чистое. И человек, который получает прему лотосным стопам Господа, он выходит из от оскверняющего влияния майи. Человек перестает находиться под влиянием майи, потому что когда мы здесь находимся, в этом болоте, мы постоянно подвергаемся атакам грязи. Стоит проехаться по городу и посмотреть на какие-нибудь там, не знаю, что, рекламные плакаты, где изображены какие-то там индианки в золотых украшениях или еще что-нибудь. Сразу приходит осквернение. Но когда человек получает прему лотосным стопом Господа, его сознание становится чистым. И он дальше, после того, как он дает первое определение, у меня есть еще несколько минут. Вивидха мадхури адбхих, копи кайшора гандхих. Он дает следующее определение. Вивидха мадхури адбхих. Адбхих значит океан. Мадхури значит какой океан? Сладость. Океан, который мы знаем в этом мире, какой? Соленый. И когда пьешь соленую воду, то что появляется? Жажда. Человек хочет утолить жажду, и он приникает к этой соленой воде, и в результате что у него появляется? Все больше жажды. На самом деле, не случайно на нашей планете океан соленый. Почему он соленый? На нашей планете. Веды говорят, немножко по-другому описывают происхождение океана. Они говорят, что он соленый, потому что это моча одного великого мудреца. Но смысл в том, что в этом мире человек пытается исполнить свое желание. И он пытается исполнить свое желание, то есть утолить свою жажду. И он приникает к этому соленому океану, который доступен здесь. Здесь, в этом мире, человек утоляет свое желание или жажду свою. Единственный доступный способ с помощью соли материальных наслаждений. На самом деле мы здесь находимся в соленом океане материальных наслаждений. И когда я утоляю свою жажду материальными наслаждениями, что с ней случается? Она становится еще больше до тех пор, пока она становится невыносимой и не убивает меня. Это на самом деле не преувеличение. Люди, которые употребляют наркотики, они получают удовольствие от этого. Но жажда их утоляется от этого. Становится больше, больше, больше, пока она что с ним не делает? Пока не убивает. Точно так же, как человек, который пьет соленую воду. Жажда его становится больше, она в конце концов убивает такого человека. Но Кришна пришел для того, чтобы вивида мадхуриби, чтобы дать это разнообразие сладости. Кришна – океан сладости. Причем не просто сладости, а разнообразной сладости. Сладость имеет особенность, она быстро надоедает. Правильно? Если что-то сладкое мы едим, это вкусно. Кто может сладкое много есть, кто любит сладкое? Но все равно они быстро надоедают. Сколько можно сладкого есть? Здесь Санатана Госвами говорит, что он дает разнообразие сладости. Он пришел как океан сладости, чтобы утолить жажду и при этом дать бесконечное разнообразие. И у океана есть два качества. Какие два качества есть у океана? Да. Первое, он не выходит из берегов. Он постоянный. В отличие от реки, которая постоянно меняет свое русло. И Кришна в этом смысле, все его качества какие? Постоянные, неизменные. Как у океана. Если Кришна красивый сегодня, значит ли это, что завтра он состарится и станет уродным? Кришна как океан. Его качества никогда не меняются. Еще какое качество есть у океана? Глубина. Качество его невозможно исчерпать. Его качество Кришны. Человек может годами медитировать на красоту Кришны. На любовь Кришны, на милость Кришны, на остроумие Кришны. И он никогда не сможет исчерпать его качество. Это Бог. У него есть это вивида мадхури биих, копия. Кто-то, у кого есть это качество. Он океан бесконечно глубокий сладости. И Кайшора Ганди. Кайшора Ганди значит что? Это очень интересное. Да. Из всех качеств. Он сначала говорит, у него океан качеств. Бесконечное множество сладких качеств, которые делают человека счастливым, когда он просто думает об этих качествах. Но он из всех качеств называет одно. Из всех качеств Бога он выделяет одно – Кайшора Гандик. Это значит, что у него всегда есть запах юности. Он всегда источает аромат юности. Ганди значит запах. Кайшора значит юность. Это возраст от 14 лет до где-то до 18-20 лет. Кайшор. Почему из всех качеств Санатана Госвами называет это качество? Восхождение самого. А? Восхождение самого. А, не, не совсем. Может, даже когда его нет, можно понять, что он есть по закону. Во-первых, Кайшора Ганди, сам Санатана Госвами объясняет, Кайшора Ганди значит, что Кришна, в каком бы возрасте он ни был, у него всегда есть запах юности. Даже когда он маленький младенец. А младенцы обычно красивые они или нет? Они красивые для родителей, для своих. Для всех остальных они ужасные. Я мама моя рассказывала, как когда она меня увидела, она сказала: «О, какой красивый!» Да? При этом я был красный, один глаз смотрел в одну сторону, в другую сторону. Противно орал. Слушайте внимательно. Кайсора Ганди значит, Кришна – самый красивый возраст, когда человек расцветает. Это возраст юности. Когда человек становится… Сила Прабхупада говорит, что даже самая уродливая девушка в какой-то период становится очень красивой. Ну, несколько месяцев, но есть в ней особая красота или влечение юности. И Кришна находится в этом возрасте Кайсора. И при этом кайсор что значит? Кайсор – это когда он еще не достиг пика. Когда юноша еще не достиг пика, с какого-то момента, когда он достиг пика, что с ним происходит? Да, он уже перестает быть привлекательным и красивым. Кришна всегда кайсора Ганги. У него всегда есть этот запах юности. Иначе говоря, его красота всегда что делает? Он не достиг еще пика своей зрелости. Он все время увеличивает свою красоту. И почему из всех остальных качеств он упоминает именно это качество? Потому что все остальные качества у него включаются. Юный человек красивый? Юный человек благородный? Не всегда богатый. Не всегда богатый. Но юный человек смелый, юный человек сильный, юный человек умный. Потом он разматиком становится. И юность, на самом деле, это самый лучший возраст. И он говорит, что все остальные качества в нем, он вечная юность, которая еще не расцвела до конца, которая только пытается расцвести. Кайсора Ганди. И дальше очень важная вещь. Он прославляет Кришну этим. Он говорит, что сейчас я прославлю Кришну так, как невозможно его прославить больше, потому что он самый щедрый, он принес свою прему, и он является океаном сладостных качеств, некто, который все время источает аромат юности. И это относится только к Кришне, потому что никто другой аромат юности не источает в любом возрасте. Мы источаем другие ароматы, особенно ближе к старости. И дальше он говорит: «Гата парама дашантам ясья чайтанья рупам». Анубхава падам аптам према гопишу нитьям. Он говорит, гата парама дашантам према. Так, ясья чайтанья рупам. Он говорит, что в своей форме чайтаньи он испытал высший опыт любви к Богу. Гата парама даша антам. Гата Парама – самое высшее проявление премы или любви, которое гопишу нитям, которые вечно находятся в гопе. Сейчас эта строка в высшей степени важна. Я понимаю, что уже поздно, и что нужно скоро ложиться спать. Но давайте подумаем, что Санатана Госвами хочет нам сказать здесь. Потому что эта строка дает нам надежду. Эта строка... На самом деле, одна она достаточно для того, чтобы присоединиться к движению Господа Чайтаньи. Потому что он говорит, что есть особая форма премы. Гопишу нитьям. В гопе это према. Према гопишу нитьям. В гопе эта према присутствует всегда. Ни в ком другом она никогда не присутствует. Гопи, в отличие от всех остальных людей, которые приобретают любовь к Богу в результате какой-то садханы, в результате каких-то духовных подвигов, в результате аскезы, в результате еще чего-то. В гопе она находится когда? Всегда. В гопе суните. В гопе эта любовь есть всегда. Этим они отличаются от нас. Они нити ситхи. Они всегда обретают эту любовь. Как Санатана Госвами может эту любовь описать? Он сам говорит, как я могу ее описать? Могу я ее описать? Доступна ли любовь описанию? Он употребляет тут очень важное слово «анубава». «Анубава падам аптам». «Анубава» значит опыт. «Анубава падам». Так, «анубава падам» значит опыт этой любви. Первое, что тут очень важно понять, данном случае, это то, что это любовь, которую принес Господь Чайтанья, вечно находится только в ком? Только в Гопе. У нас ее нет. Мы ее получаем по милости Господа Чайтанья. Тот опыт, который Господь Чайтанья дает. Человек может в результате очищения своего сердца получить какой-то опыт блаженства, получить какой-то опыт любви к Богу. Но любовь, которая находится в Гопе, невозможно получить ни от кого, кроме самих Гопи. Можем мы получить любовь, которую испытывают Гопи, от самих Гопи? А? Можем? Как демон встретим. Вот именно. Постепенно. Поэтому мы едем во Вриндаван и будем искать там Гопи, которые могут дать нам эту любовь. Не можем. Она есть только в них и только у них. И только в их сердце эта любовь существует. И сам Санатана Госвами объясняет, что эта любовь такой интенсивности, что Кришна не может ей пренебречь. Любовью или преданностью других людей он может пренебречь в каких-то случаях. Иногда мы думаем, а что это он вообще не обращает на меня внимания? Я столько стараюсь, столько тружусь. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари. Иногда мы чувствуем, Бога нет. В сердце моем нет Бога. Я не чувствую Бога. Что такое? Почему он мной пренебрегает? Санатана Госвами говорит, есть одна форма любви, которая всегда, при всех обстоятельствах, и об этом эта книга, вызывает в себе милость Бога и любовь Бога, которую Бог не может отвергнуть. Более того, когда Бог чувствует, что эта любовь есть у людей, то Бог становится должником такого человека. На параехам он сам говорит, я не смогу никогда отплатить вам за эту любовь. Теперь, как ее получить, как ее описать? Доступна она или нет? Да. Она доступна, потому что сам Кришна не может, не знает, что это за любовь. Сам Кришна не знает, что испытывает Гопи. И сам Кришна, когда он видит, несмотря на то, что Кришна всезнающий, Кришна знает все, но он не знает на своем опыте. Он теоретически знает. Он знает Бхакти Расамрита Сингху, он знает, что там есть Ашрая, Вишрая. Это он все знает. Он не знает, каково им. Что значит быть Гопи и любить Бога так, как они любят его. Так что они все забывают. Себя, всех остальных, бегут к нему темной ночью, плачут. И для этого он становится Господом Чайтанья. Он приходит сюда для того, чтобы испытать это. И так как он испытывает это, по его милости, что происходит? У нас появляется шанс испытать то же самое. На самом деле, в чем уникальность нашей конкретной школы, философской школы или школы мысли? Никто никогда перед собой даже задачи такой не ставят. Мы сегодня были в храме с вами на Райане. Я специально, чтобы как-то побольше узнать о нем, прочитал небольшую брошюрку про Сампрадаю с вами на Райане. Хороший, великий мистик, великий святой, судя по всему. Цель какая? Мокша. Мокша. Никто не идет дальше, холодного освобождения. Чайтанья Махапрабху приходит и говорит прямо по Марта Махан. Мокша – ерунда. Что для преданного кайвалья наракая, это что для преданного кайвалья или растворения в Брамане хуже, чем ад. Что мы хотим? Любви мы хотим. Какой любви хотим? Да, Гопи. Ван Малотин Прабу знает. Ничего другого не хотим. Никакого другого опыта не хотим. Когда Чайтанья Махапрабху во время Радхаятры плакал, то у него слезы, как фонтан, брызгали из глаз. Все были мокрые вокруг. Никто не понимал, откуда у него столько слез. У нас, если одна слезинка выступит, мы уже начинаем гордиться. Любовь к Богу не дошла на меня. Чайтанья Махапрабху, у него был это Анубава Падам. У него был этот реальный опыт. И так как у него этот опыт был, он пришел для того, чтобы этот опыт дать. И таким образом дать нам любовь, которая есть только у Гопи. И поэтому Санатана Госвами прославляет здесь это. Гата Парамада Шантам Ясья Чайтанья Рупан Анубава Падам Аптам Прейма Гопиша Нитям. Да прославится этот Господь, который настолько щедр, что Он пришел Сам. И более того, Он пришел Сам снова для того, чтобы испытать любовь, которую испытывает Гопи, для того, чтобы дать нам возможность ту же самую любовь испытать. И таким образом в этой Мангала-чаране ко всей Брихат-бхагаватамрите Санатана Госвами описывает тему Брихат-бхагаватамриты. Тема Брихат-бхагаватамриты — это любовь. А смысл Брихат-бхагаватамриты — как любовь обрести. И цель Брихат-бхагаватамриты или прайоджана Брихат-бхагаватамриты заключается в том, чтобы в конце концов человек почувствовал это в своем собственном сердце. Если мы будем очень подробно и внимательно читать, каким образом Санатана Госвами ведет нас по этому царству бхакти, в конце концов мы сможем обрести тот же самый опыт. Он говорит: «Я почувствовал». Он кончает свой комментарий к этому стиху, говоря: «Даже такой низкий и падший человек, как я, мог почувствовать это. Я не обладаю никакими качествами. Я грязный человек. Я повинен в том, что служил правителю, который ходил в поход и убивал невинных людей тысячами, который уничтожал храмы. Я ему служил верой и правдой. Я был его главным министром. Тем не менее, по милости Господа Чайтанья, я эту любовь ощутил». Это значит, что любой может ее ощутить. И таким образом он в этой своей первой книге, еще раз, это первая шастра или первое писание в нашей сампрадае, на основании классических шастр он описывает, что принес Господь Чайтанья, что мы тут делаем. Итак, тема Брихат-бхагаватамриты — это описание любви в самой высшей ее форме, в разных формах, но и в самой высшей, в конце концов. Смысл Брихат-бхагаватамриты в том, чтобы научить нас эту любовь обрести. И цель Брихат-бхагаватамриты в том, чтобы в конце концов у нас с вами в сердце эта любовь появилась. Любовь к Богу. В этом смысл этого таинственного стиха, где он говорит: «Я поклоняюсь кому-то». Кому? Нет, он говорит: «Я поклоняюсь», можно сказать, но «я поклоняюсь Кришне, Ниджа, Падабджа према дасаватирна». Тот, кто спустился для того, чтобы дать прему своим лотосным стопам, дать любовь своим лотосным стопам. Вивида Мадхури, Мадхури Мадбих, тот, кто принес океан этих сладостных качеств, Копи Кайсора Гандих, и тот, кто все время Кайсора Гандих. Господь Чайтанья, у него, не знаю, к нему это качество неприменимо, Кайсора Гандих. Гата Парамада Шамам Дашантам Ясья Чайтанья Рупата Нубхава Падам Аптам Прейма Гопишу Нитям. Вот. Да. Спасибо большое. А вопросы есть? Или? Да, ну несколько минут, пару минут. Там не тянут черный. У меня такой вопрос. Мы сегодня будем с вами на ранее. А я потом повторю. И у меня тут два вопроса, они похожи один. Мы вообще можем мы гордиться своей сампрадайей, это правильное чувство? А второй момент, все-таки, тем не менее, похоже, что мы должны быть смиренными в то же самое время. Но мы должны попадать под влияние, что мы должны влиять эти вещи. Нитянан Чаран Прабху говорит, что сегодня мы были в храме, и он заметил, что некоторые преданные хихикали насчет чего-то. И его вопрос: можем ли мы гордиться своей сампрадайей? И с другой стороны, если нам нельзя гордиться своей сампрадайей, как не попадать под чужое влияние? Сила Рупа Госвами Бхакти Расамрита Синдху, который является, как переводит Сила Прабхупада, подробной наукой преданности или преданного служения. В числе десяти нишет или десяти запретов дает запрет на то, что мы не должны ни в коем случае смеяться над чужими формами поклонения. Мы должны в высшей степени уважительно относиться к тем формам поклонения Богу, которые есть у других. И это среди 21 правил, во второй десятке правил садхана бхакти. Я читал сегодня, кстати говоря, правила, которые установил Свами Нараяна, и у него тоже есть 11 правил для своих последователей. Одно из них – ни в коем случае не смеяться над объектом поклонения других людей. Мы должны очень хорошо понимать, что в конечном счете это их способ выразить любовь Богу. И, может быть, с точки зрения строгой седанты, он не соответствует каким-то нашим представлениям о том, как должно быть. Но в конце концов Кришна судит по любви. И да, какие-то вещи нам могут не нравиться. И мы можем философски это осуждать, но ни в коем случае не должны как-то смеяться над этим. Наоборот, мы должны понимать, что для них это способ как-то свою любовь проявить. В данном случае это сложный вопрос, потому что тут как-то очень много всего связано с этим. И сам тот факт, что они ставят Свами Нараяна в центр, на Кришне отводят побочное место, он уже не хорош. На самом деле вся эта сампрадая идет от Рамананда Свами. Рамананда Свами был последователь Рамануджа Ачарьи. Он был мистическим йогом, и однажды Рамануджа Ачарьи пришел к нему в самадхи, дал ему посвящение и сказал ему: «Иди в Вриндаван, и во Вриндаване ты сможешь обрести совершенство». Рамананда Свами пошел во Вриндаван, и во Вриндаване якобы у него был даршан Кришны, и из Вриндавана он получил все то, что он получил. И Свами Нараян, до того, как он получил посвящение у Рамананды Свами, он обошел всю Индию в поисках учителя. 12 лет он путешествовал. Когда ему было 11 лет, его родители умерли, и он оказался мальчиком на улице. И он отправился в паломничество по всем святым местам. И он у всех людей спрашивал, кто такой Бог, как он выглядит, как его зовут. И никто не мог ему дать ответа. Ответ он получил от Рамананды Свами, который, в свою очередь, получил его от Рамануджа Ачарьи, и который получил мистическую реализацию во Вриндаване. И он сказал ему: «Бог — это Кришна». Что он еще мог ему сказать? Но в самой сампрадае они ставят центральное место. И Сила Прабхупада говорил, что когда гуру или святого ставят на центральное место и возводят его до уровня Бога, то это признак того, что в саму сампрадаю проникла майявада какая-то. То есть с этой точки зрения мы можем философски понять это, но в то же время мы не должны как-то пренебрежительно относиться к тому, как люди поклоняются, каким образом они выражают любовь свою. Каким образом не попадать под влияние? Для того, чтобы не попадать под чужое влияние, нужно очень хорошо знать. Не просто гордиться своей сампрадай. Если мы гордимся своей сампрадай, ничего не знаем про свою сампрадай, то очень скоро мы можем оказаться в плачевном состоянии. Если я знаю, что значит моя сампрадай, что она несет, чем она отличается от других, и в чем, собственно, особенность ее, что она может мне дать, в отличие от всего остального, то тогда я буду гордиться этим, но при этом моя гордость не будет мешать мне смиренно относиться ко всем остальным и уважать. И от того, что я принадлежу к этой сампрадае, это само по себе еще не делает меня таким великим. На самом деле позор для моей сампрадаи, что я к ней принадлежу. Это беда моей сампрадаи. Но тем не менее, по какой-то милости я к ней принадлежу. Поэтому я не должен гордиться этим. Там эти есть описание, почему иногда Бога с вами его прославляют, почему святые Рупа Манавиштам Стапитам Мина Бутале Наратам Дастапам в своем Рупа Кадамахьям. Рупа Госвами является тем, кто разгадал замысел. Ему не нужно было долго учиться. Санатана Госвами учился дольше. Но на самом деле сам Рупа Госвами, Бхакти Расамрита Синду, он поклоняется Санатане Госвами, выражает ему почтение и говорит, что я получил все то, что я пишу в этой книге от Санатана Госвами. Все идеи, которые здесь изложены, я взял у Санатана Госвами Брихат Бхагаватамрити. Так что, в сущности, и Рупа, и Санатана Госвами, они были настроены на одну волну. Сначала Санатана Госвами написал Бхагаватамриту, она не называлась тогда Брихат Бхагаватамрита. И он исходит в Бхагаватамрите из того, что Кришна является Верховной Личностью Бога. И описывая Амриту или квинтэссенцию Шримад Бхагаватам, он описывает, что значит любовь и каковы прогрессирующие стадии этой любви. Что значит любовь в различных формах ее проявления, как она в Шримад Бхагаватам описана. При этом представление о том, что Кришна – самая высшая форма Бога, самое высшее проявление Бога, принимается как аксиома. Так? Единственное, что он доказывает в этих книгах, он доказывает, что Кришна во Вриндаване является самым высшим проявлением Бога как такового. Но то, что Кришна – Бог – это аксиома. Шрила Рупа Госвами позже написал «Лагу Бхагаватамриту», где он доказывает, опираясь на всевозможные писания, что Кришна является Верховной Личностью Бога. И когда Рупа Госвами написал маленькую Бхагаватамриту, и там нет никаких историй, там просто философия сплошная, то Бхагаватамрита, которую написал Санатана Госвами, автоматически стала большой Бхагаватамрита. Та маленькая Бхагаватамрита. Но они вместе, в сущности, дополняют друг друга. Вместе Лагу Бхагаватамрита и Брихат Бхагаватамрита составляют одно единое неразрывное целое. Точно так же все остальные писания Рупы Госвами и Санатана Госвами, они говорили об одном и том же, немножко по-разному для разных аудиторий. Здесь он делает это в виде увлекательного повествования, где есть много очень смешных моментов в том числе. Один смешной момент, когда Нарада приходит к Арджуне и начинает прославлять Арджуну и говорит, ты такой бхакта, Кришна тебе рассказал Бхагавад-гиту. И мы знаем, что Бхагавад-гита – величайшее писание, что люди всей Индии до сих пор поклоняются ей. Мы читаем Бхагавад-гиту, мы каждый вечер даем лекции по Бхагавад-гите. Когда Арджуна этот слышит, он начинает плакать и говорить, Кришна меня обманул, когда он рассказал Бхагавад-гиту. На самом деле, меня нечего за это прославлять, потому что если бы он меня ценил и доверял мне, он мне бы что-нибудь другое рассказал. Бхагавад-гите он мне рассказал просто про карму и про гьяну, ничего про бхакти не рассказал. И там много других неожиданных моментов в Брихат Бхагаватамрите. Он описывает очень важные вещи в виде какого-то достаточно легкого и интересного повествования. Интригуя нас, как здесь он говорит, я поклоняюсь кому-то, не скажу кому, который все время источает запах юности. Но в целом то, что он говорит, не отлично от того, что пишет Рупа Госвами. Потом вопрос, что он даже требовал, да? Как бы ответа-то не было. Вы как бы сказали, что он все, как бы сам себя спрашивает, что кто-то дает прему, и дает ли Кришна прему? Да, он говорит, что Кришна дает прему, что это его единственная цель его прихода. Он приходит не для того, чтобы его убивать, потому что для того, чтобы убивать, ему не нужно самому приходить. Но для того, чтобы дать прему, он никого другого... Он ее делегировать никому не может. Он не может сказать, апостол Петр, приди, чтобы... Да. Он приходит сам. Каким образом он дает прему? Он приковывает к себе людей. Люди видят его. Как мы здесь находимся в Гуджарате. Гуджарат – это штат, который традиционно поклоняется. Здесь все люди поклоняются Кришне. Потому что Кришна жил здесь, в Двараке. И Кришна однажды он проехал через весь этот штат. В Саурашту. К двум браманам, к браману и к царю, как их звали? Шрутадев и Бакулаш. Царь Бакулаш и браман Шрутадев. Значит, он проехал просто, чтобы дать людям возможность почувствовать любовь. Когда мы видим кого-то красивого, так, ну, мы не можем не полюбить его. Если есть кто-то, у кого есть красота бесконечная, так, как можно его не полюбить? Кто еще может дать прему? Ни у кого другого таких качеств нет. Кайшора Ганди. Это его доказательство. Он говорит, что поэтому, несмотря на то, что в Писании говорится, что он приходит для того, чтобы избавить землю от бремени военных сил и демонов, на самом деле цель его прихода, чтобы дать любовь. Никакой другой цели у него нет. Для всех остальных целей он может других людей посылать. Но той степени интенсивности любви, которую может человек почувствовать, когда он видит его лично, или видит того, кто видел его, невозможно обрести ну, в какой другой случай. Угу. Да. Такой вопрос. Как раз вчера обсуждали его с Танашкохой Чупак по поводу того, что в основе веры лежат как раз шастры, да, как он начал сказать. И он очередной раз напомнил, что, например, Вайшнава Сарасвати, как бы он многое говорил из того, что как бы шастров нет, за что его и критиковали, да, в том числе и глупые его ученики, да, которые потом вступили в некий даже конфликт, да, пытались философские интересы. Но как раз этот вопрос возникает, когда приходит ачарьи, действительно говорят нечто, что нет шастров. Как в этом случае быть? Как? Бхактисиддханта Сарасвати не говорил ничего, что противоречит шастрам. Думать, что он говорил что-то, что противоречит шастрам, это полная глупость, потому что все то, что он говорил, было основано на шастрах. Да, есть там какие-то обвинения в его адрес, что якобы там он ссылался на какие-то шастры, которых не было. Но даже ссылки, которые он делал, может быть, предположим, они не противоречат шастрам. Все то, что делал Бхактисиддханта Сарасвати, целиком имело основание или корни в шастрах. И люди, которые это говорят, у них просто, они в какой-то момент лишились гуру ништи. Тем не менее, все то, что он делал, было основано на шастрах. Приведите мне один пример того, что он делал, чтобы противоречило шастрам по-настоящему. Что по-настоящему в действиях Шрилы Прабхупады или Бхактисиддханта Сарасвати противоречило шастрам? Принял саньясу перед изображением. Ну, во-первых, в шастрах нигде не говорится, что нельзя принимать саньясу. Не говорится. Первое. Второе. Вторая причина, по которой он принял саньясу перед изображением, заключалась в следующем. Он принял саньясу перед изображением своего духовного учителя, потому что в то время в Гаудии Вайшнава Сампрадая не было саньяси, триданди саньяси. И так как не было саньяси, триданди саньяси, так, то он принял триданди саньясу от изображения своего духовного учителя, так или иначе. Но если мы посмотрим на образ его жизни, в сущности, он принял отречение или отреченный уклад жизни гораздо раньше, чем он формально принял саньясу. И если уж на то пошло, то подобно тому, как Чайтанья Махапрабху принял саньясу в совсем другой сампрадае, в Майявада сампрадае, только для того, чтобы придать весу себе. В сущности, поступок Чайтаньи Махапрабху ничем не лучше в каком-то смысле, чем поступок Бхактисиддханты Сарасвати, потому что и для того, и для другого саньяса была всего лишь неким внешним приемом. Каким-то приемом для того, чтобы проповедовать, и для того, чтобы дать людям возможность соприкоснуться с этим. Это маленькая деталь какая-то. Так, и она никоим образом ничего в сущности не меняет, на мой взгляд. Конечно, найдутся люди, которые будут критиковать его за это, но для него важно было это. В конце концов, что такое саньяса? Саньяса – это некое социальное положение. Социальное положение, которое занимает человек, принявший саньясу, оно требует в себе какого-то уважения, почтения, дает человеку некоторые дополнительные возможности для проповеди. она никак не затрагивает ни философии, ничего еще. Это всего лишь навсего способ получить какой-то статус для того, чтобы иметь возможность проповедовать. Вот и все. Что тут особенного? А? А? Саньясу? Перед изображением? Если ты действительно уверен, что твоя проповедь освободит десятки и сотни тысяч людей, конечно, можно. Не только перед изображением, может даже без изображений. Без изображений. Ради Бога. Переоделся, пошел. Но только в конечном счете фалена паричи, это, как говорил Шрила Прабхупада, человек под плодам, по плодам можно будет судить, каковы плоды этой саньясы. Приведет это к тому, что люди действительно будут принимать, получать освобождение и любовь к Богу или не приведет. А так ради Бога. Если вы новое ачарья, кто вам может запретить это сделать? Чтобы вдохновиться. Мы ездили туда для того, чтобы получить какой-то опыт и понять, что в принципе можно сделать. Потому что они делают очень много, гораздо больше, чем мы делаем. Мы делаем для того, чтобы понять, что в принципе можно делать. И до какой степени можно, до какой... В каких масштабах может миссия развиваться. На самом деле, Шрила Прабхупада хочет, чтобы мы не просто так. Их отличие от нас очень существенное заключается в том, что среди их последователей нет практически ни одного человека, который не был бы индийцем. И более того, даже среди индийцев в основном это гуджаратцы. Когда они видят такое количество людей из России, они не знают, как себя вести. Они даже задачи перед собой такой не ставят. Я когда разговаривал в Лондоне с Атмасварупсвами, он мне сказал, что у вас там вообще в России индусы есть? Я сказал, есть. Ну, тогда мы приедем. Их интересуют только люди какого-то индийского происхождения. Их они пытаются как-то спасать. Все остальные, ну, ладно, что с ними делать? А Чайтанья Махапрабху пришел для того, чтобы спасти всех. Если с вами Нараян Бог, мог он прийти только для того, чтобы спасти людей в Гуджарате? Это какой-то очень националистический мыслящий. Избирательный. В этом наше преимущество, безусловно. Они не смогут никогда достучаться до сердца других людей. У них нет этого. Они даже задачи такой перед собой не ставят. У нас есть это силы или шакти. Но при этом многие вещи они делают правильно. На мой взгляд, секрет их успеха в том, что они очень правильно и очень последовательно какие-то принципы в жизнь воплощают. И так как они воплощают в жизнь вечные принципы и законы, это все работает. И наша задача, когда мы смотрим на них, посмотреть, собственно, что мы можем сделать, что мы, может быть, не так делаем, что мы можем, как мы можем чуть-чуть улучшить. Это, в сущности, способ посмотреть немножечко со стороны на то, что делаем мы. И иногда бывает хорошо, потому что, когда мы смотрим все время изнутри, мы теряем перспективу. Так можете нам как-то пересмотреть руководство? Я не имею ничего. Нет, серьезно. Руководство? Нет, ну не все это руководство. Мы должны делать то, что мы можем делать. Когда мы едем туда, мы должны смотреть и думать, что я могу сделать, что это для меня, что это конкретно из этого я могу извлечь. Так? Руководство, пусть себе руководство, это их проблемы. Так? Что они там будут делать, что мы можем делать на своем уровне, мы должны попытаться понять и сделать. Если мы можем каким-то образом, тут находятся старшие преданные лидеры Сиродешна Прабху, Вивасван Прабху, Васуман Прабху, то есть Шикшаштика, которого тут нет, Нитянан Чиран Прабху, у них есть какие-то возможности или рычаги влияния. Они должны делать для себя какие-то выводы, смотреть, думать. над этим. Что касается нас, то мы тоже должны для себя какие-то выводы делать. Руководство что делать? Руководство пусть думает. Руководство о руководстве думает. Мы должны думать о том, что мы можем сделать. Но факт то, что мы можем улучшить, это несомненный факт. Когда у них светлые люди начали? Они всего-то существуют 100 лет. Вот это вот ответвление. И расцвет, ну, где-то последние 20 лет. 20. Они многому учились от нас. Но мы завтра немножко специально о них поговорим, ладно? Отдельно. Последний вопрос тогда. Вы сказали, что... Мы завтра что мы сделаем, я попросил уже Чарудешну Прабу об этом, мы соберемся вместе, обсудим, что это значит для нас, как, ну как-то, чтобы это уложилось, какие-то выводы, может быть, сделаем завтра после того, как съедем. Хорошо, да? Любовь Гопи отличается от любви всех остальных людей одним качеством. Чем она отличается, как по-вашему? Про всех остальных Кришна что говорит? Каким образом он отвечает на их любовь? Да, громче. Яятха мам пропадет этапстатами баджамьяхам. Он говорит, я отвечаю пропорционально их любви. В случае с Гопи он не может пропорционально ответить. Он не способен на это. Я не знаю, он говорит, я не могу сделать. Почему? Потому что он говорит, моя любовь. Все остальные, любовь других, он может пропорционально ответить. Как человек ко мне относится, я отношусь к нему так же. Есть некое зеркальное взаимодействие, пропорциональность. Иногда, более того, Кришна даже больше дает нам, чем мы ему даем, как правило. В случае с Гопи они делают то, что он не может делать. Почему? Потому что есть одно отличие между преданным и Кришной. Кришна... Преданный любит кого? Только одного Кришну. А Кришна вынужден любить всех. Так. У него нет этого качества экантаты, направленности одной. И суть в этом, разница между любовью, которую испытывают гопи, обычные живые существа, в том, что во всех остальных случаях Кришна говорит, не проблема, я очень легко с ними расправляюсь. Я очень легко плачу взаимностью им. С гопи я не могу этого сделать, потому что их любовь сильнее, чем то, на что я способен. Их самопожертвование, которое они делают, сильнее, чем то, что я могу сделать. Их чистота это. Больше, чем то, что я могу сделать. Но это мы поймем только в самом конце Трихат Бхагаватамриты. Пока мы только можем. Пока это всего лишь прославление. Пройдем когда-нибудь, у нас еще много впереди. Трихат Бхагаватамриты всего 2000, сколько там, 2000 с небольшим стихов. Так что еще у нас... Все впереди. Ну, мы сколько-то прочитаем. Ладно, спасибо большое. Сила Прабхупады ки джай.